Урок 8. Фонетическая зарядка. Задание 1. Ань – ан. Онь – он. Унь – ун. Инь – ин. Йень – ен. Аль – ал. Оль – ол. Уль – ул. Иль – ил. Ель – ел. Арь – ар. Орь – ор. Урь – ур. Ирь – ир. Ерь – ер. Мне нравится этот старый парк. Мне нравится этот интересный рассказ. Мне нравится этот синий карандаш. Мне нравится это дешевое пальто. Мне нравится это маленькое окно. Мне нравится это хорошее письмо. Вам нравится эта красивая девушка? Вам нравится эта большая комната? Вам нравится эта хорошая книга? Вам нравятся эти новые дома? Вам нравятся эти дорогие часы? Вам нравятся эти интересные люди? 1, 11, 21. 21, 11, 1. 2, 12. 22, 22, 12, 2. 3, 13, 23, 23, 13, 3. 4, 14, 24, 24, 14, 4. 5, 15, 25, 25, 15, 5.